Глава 41. В первый момент гостю берлоги Зука могло показаться, что она сделана из бумаги. Каждую стену занимали стеллажи с досье, папками и кляссерами. На полу высились кипы картонных регистраторов с подшитыми страницами документов. Книги громоздились в углах, занимали все выемки, но в центре главенствовали два девственно чистых стола. В одном из углов примостился железный столик, выглядевший крошечным на фоне перевязанных веревками папок, пожелтевших и безнадежно унылых, хотя в них была заключена история семей Баден-Вюртемберга. В кабинете имелся компьютер с внешними жесткими дисками, но технологические новшества оставались в явном меньшинстве. Хозяин кабинета предпочитал бумагу. Настоящую. Ту, что имеет обыкновение плесневеть и мохнатиться под пальцами. Зукой обогнул первый стол и встал возле второго, где их ждал металлический ящик. Опустившись на колено, он откинул крышку, сунул внутрь руку, вытащил папку и шлепнул ее на полированную столешницу. «Вся история Гейрсбергов!» Семьи, чей след можно проследить от эпохи Реформации. Поколения Гейрсбергов жили в Баден-Вюртемберге с момента его возникновения. Что именно вы хотите знать? Ниман снял пальто. Жара в комнате была тяжелой и неподвижной, как вековая пыль. «Вы позволите?» — спросил он, кивнув на одну из книжных колонн. «Валяйте, кладите. Эти тома давно стали частью обстановки». Сыщик собрался с духом и начал объяснять. Аккуратно, не желая показаться легковесным, он прекрасно понимал, насколько приблизительны его сведения. «До меня дошел слух, что в каждом поколении Гейрсбергов один из молодых членов семьи уходил из жизни скоропостижно. Что вы об этом думаете? Есть у легенды хоть малейшее основание?» Зукой уселся на стопку книг и упер руки в бока, как барышник, вознамерившийся втюхать простофиле старую клячу. «Это не легенда», — сказал он, — «а чистая правда». Он встал и открыл одну из папок. По комнате поплыл затхлый запах. «В каждом поколении была своя загадочная смерть». Ученый вытряхнул на стол газетную подборку, посвященную клану ВГ, взял одну из вырезок, осторожно разместил ее на столе и приступил к экскурсу в историю семьи. Герберт фон Гейрсберг, отец Макса и Удо, в 88-м году плыл на яхте к Гренадинам, где и пропал без вести. Следующая вырезка. Поколением раньше, в 966-м, глава группы ВГ Дитрих фон Гейрсберг, старший брат Вольфганга, испарился без следа. То есть? От куска газеты в пятнышках охрового цвета пахло обеими Германиями, Берлинской стеной и Холодной войной. Он дематериализовался. Его убили? Это одна из гипотез, хотя тело так и не нашли. Поговаривали, что он был коммунистом и ушел в восточный сектор. Я считаю это маловероятным. По другой версии, Дитрих смертельно устал от груза ответственности, лежавшей на его плечах, и сбежал навсегда. Зукой взял следующую вырезку. Спустимся ниже. В 1943-м Хельмут Гейрсберг погиб в железнодорожной катастрофе, подстроенной бойцами французского сопротивления. Тело не опознали, поэтому гибель Хельмута можно назвать гипотетической. Годом позже его кузен Томас был объявлен пропавшим без вести во время высадки американцев в Нормандии. Им было, соответственно, 31 и 29 лет. Об исчезновениях Гейрсбергов знали все, однако никто не обратил внимания на повторяемость событий. Никто, кроме ведуньи Ениши. «Вы проводили изыскания по более ранним периодам?» — спросил Ньеман. На столе, как по волшебству, появились официальные документы, написанные от руки. «Другой Гейрсберг, Рихард, брат Дитриха, покинул этот мир во время битвы на Сомме в 916 году, а другого кузена унесла река близ Льежа. Тело не нашли?» «По-моему, нет». Ньеман смотрел на лежавшие перед ним статьи. Пазл проклятия Гейрсбергов. Сам собой напрашивался вывод о внутрисемейном соперничестве, о счетах, сводимых в лесу с помощью ножа или ружья. Но вряд ли такое могло повторяться с дьявольской регулярностью при участии все тех же главных героев, с убийством и исчезновением тела в финале. «Я могу получить копии этих документов?» Райнер Зукой широко улыбнулся. «Я предвидел вашу просьбу и подготовил пакет самых важных документов, которые позволят вам понять принцип». «Какой именно?» Зукой достал из ящика стопку бумаги и карандаш. Он получил возможность изложить свою теорию и был готов к этому. «Вы уже видели генеалогическое древо, так ведь?» — спросил он, чертя схему, в которой каждая вертикальная черта разветвлялась на несколько следующих. Зукой начал писать фамилии членов семьи разных уровней. «Поражает симметричность исчезновений. В каждом поколении одна ветвь останавливается», — он зачеркнул усопших. «Как будто судьба решила, что всем наследникам места не хватит». Ньеман слушал очень внимательно, молча и напряженно размышлял. «Напоминает расчистку земли или раскорчевывание леса. Но кого убирают? Слабое звено? Или мятежного сына? Исполнители — черные охотники? Нет, не сходится. Зондеркоманды появились в 40-х годах, а Гейрсберги начали исчезать намного раньше. Сомнения, гипотезы. Он чувствовал, что разгадка где-то совсем близко. Ньеману не терпелось обдумать услышанное. Он надел пальто и сразу сунул руки в карманы, чтобы не касаться ладони человека, наделенного магнетической силой. «Спасибо, профессор. Вы мне очень помогли».